КХМ. Прокашлялся гость и сразу же стал быстро оправдываться. Прошу, спокойнее, пожалуйста, брат. Прямо сейчас я все объясню, обещаю. Уж ты постарайся. Заложил руки за спину Хайра и задумчиво стал ходить туда-обратно по периметру шестиметровой убежища комнаты. При этом он по очереди бросал взгляды то на проблемного родственника, то центр в прямом смысле изгвозданной расчлененкой паркетной татами. Эдакий кринж-натюрморт из декоративной и, между прочим, ручной работы, редкой статусной вещи. КХМ, я жду обещанных объяснений. Прозвучал суровый голос хозяина дома, на что его родственник вдохнул, словно перед прыжком в омут, внутренне приготовился к худшему и создал каменное лицо. А далее, как ни в чем не бывало отрешившись от ситуации, начал доклад пояснения, причем ведя себя так, словно братья теперь находятся на приеме самого Дайме. Итак, Ханте, знакомься, указал рукой на пол Вакаши. Мертвец, что лежит сейчас перед нами, оперативник Анбуне. Именно он пытался убить меня минуток пару назад. Инкарнатор, успевший сменить лишь трусы, пнул ногой расчлененный труп, что лежал на полу, поверх двух одеял, и, нечаянно заляпавшись, брезгливо поморщился, вытерев ногу об дохлую тушку. После чего мужчина продолжил вновь углубляться в анатомию деталей. Вернее, Хайра – это его ноги, руки и тело. Атрофийную голову рассказчик поясняюще хлопнул себя по предплечью. Я до сих пор храню при себе вместе с целой кучей улик нападения сего индивида. Нападение, которое произошло однозначно по приказу законопослушного блюстителя блага Канахи Данза Шимуры. Дмитрий закончил монолог и перевел дух, параллельно создавая паузу для размышлений с анализом ситуации уже почти взявшему в руки себя соклановцу. ТК. Патриарх подошел к маске корневика, осмотрел ее внимательно, после чего дотошно изучил тело и амуницию, а затем, внезапно и еле заметно оскалившись чему-то понятному лишь ему, звонко цыкнула зуб и, махнув Вакаши рукой, опять неожиданно для последнего указал следовать к барной стойке. Достал холодный саки с сервизом, тут же разлил по прозрачным очока и залпом выхлестал все алкогольное содержимое. Ка-ха-ха! Прошипел быстрый выдох и звук удара очока о деревянную столешницу. А теперь, брат, рассказывай все обстоятельно, по порядку. Глаза патриарха пристально уставились на нежданного в столь поздний час собеседника и потому, особенно в разрезе событий и, как следствие, собутыльника. Как скажешь, Хайра. Устало прищурился его родич на трупне и приготовился пересказывать память Вакаши с 10 октября и до пробуждения, практически без изменений. Особняк Узумаки, 11:00, гостевые апартаменты. В Канахе настало новое утро, ясное и чистое. Дмитрий открыл свои веки и, зажмурившись от яркого цвета, который бил из окна, улыбнулся лучам солнца, что пробивались сквозь матовый традиционный нарен занавес, освещая темную комнату. Приподнявшись, он резким движением откинул одеяло с кровати, свесив свои жилистые ноги, надел домашние гетто и, потянувшись, издал характерный хруст позвоночника, взглянул в сторону окна и поднялся. Посмотрев на время, но вспомнив, что спешить никуда не нужно, красноволосый мужчина направился на балкон, вдохнуть свежего воздуха и, уже, вживую запечатлеть для себя новые виды деревни. Открыв широко дверь, Дмитрий Гром шагнул на свободу, раскрыл руки навстречу небу и вдохнул запах пыли с листвой, летящей с земли вверх на Канаху. Он взял в руки ветер, треплющий его алые волосы, и повернул голову к святыне Удзумаки но Аминдоу. А затем, чему-то победно улыбнувшись и представив рогатую мрачную рожу Станта в зубах обитателя данного храма, выдохнул долгожданную фразу. «Ну что, мазафака, не вышло? 27:00. Я все-таки выжил и усвоил уроки. А потому поступать буду теперь, как в одном изречении. Боль – это семя радости, а выживание – это умение плавать в чужой крови. А я люблю свою жизнь, и мне очень хочется радовать окружающих в этой реальности мира. И дальше, без остановок. Конец первой книги. Книга вторая уже вышла. Продолжение далее. Книга вторая. Пролог. Карма чакры. Книга вторая. Начало. Красно-желтый дебют. Канаха. Территория клана Яманака. В полумраке интерьера второго этажа особняка главы Яманака В данный момент заседали три обличенных властью лица. Двое из них были блондинами и жильцами означенного дома, а сидящий, как и прочие, на татами, у чайного столика их единственный оппонент, являлся аловолосым смуглым мужчиной и одновременно главой клана Узумаки, Хэйра Узумаки. Пожилой патриарх Инаин Яманака же, как и его наследник, Инаичи Яманака, задавая гостю редкие вопросы и уточнения, только что, вслед за сыном, закончил чтение уникального договора, предложенного им маловолосым собеседником. И теперь, взяв немного времени на размышление, оба блондина общались между собой, исключительно ментально, просчитывая как выгоды, так и минусы. И понятное дело, это происходило опять же с помощью кланового дзюцу, разговор разумов, не на показ, и, под усиленным, шестикратным разгоном мыслей, скрытых от гостя. Впрочем, Хэйра Узумаки, имея за плечами огромный жизненный опыт шиноби, заметил это достаточно быстро, но, не обнаруживая себя, продолжал пить традиционный чай кабусетя, ожидая решения политических оппонентов и, одновременно надеясь, на положительный результат, аналитически просчитанный, плюс, крайне выгодный абсолютно всем, и особенно клану Узумаки. А меж тем, отец, давай подумаем еще раз, обратился ментально Инаичи к своему патриарху. Если смотреть объективно, то Узумаки просит крайне малую цену, и, заметь, всего одно дзюцу, ментальный допрос, да и то, без атакующих элементов, и, установок ментальных закладок, это, даже не полная техника, а половина ее, она годна исключительно для защиты разума Джинчурики, и, только, я уверен, многие старшие согласятся со мной, это, уникальный шанс нашему клану, тем более, продолжил развивать идею младший блондин, полноценный ментальный допрос, Анбу и корню известен давным-давно, а Яманака Нидзуми интриганы, имею в виду нашу младшую ветвь, кроме обнаружения ментальных закладок, уже подбирают ключи и к их установке. Утечка распространения этого дзюцу на весь наш клан – вопрос времени, а следом техника просто обесценится, выйдя за пределы старшей ветви. Поэтому, Атаусан, согласись, предложение Узумаки крайне своевременно и выгодно. Погоди, Инаичи, давай разобьем для удобства ситуацию на составляющие. Отстраненно одернул сына патриарх и продолжил структурировать мысли в цельную картину, предварительно наглядно препарируя ее перед наследником. Итак, первый пункт. Да, сын, ты мыслишь верно, если судить со стороны классификации. Дзюцу С-ранга проклятый язык. Искоренение Узумаки против А-ранга ментального допроса Яманака обмен выгоден. Тем более, исключительно обнаружение ментальных закладок и гендзюцу установок, с уничтожением их, согласился отчасти глава Яманака с наследником, и продолжил считать плюсы бартера с Узумаки. Второй пункт же, это, ближайшие события, а именно, в разрезе дуэли Фугаку Учиха против Данзо Шимуры, умри даже, последний, что, на мой взгляд, в битве с неудачником Фугаку, крайне маловероятно, поставил на победу Шимуры старший мозголом, компромат на клан Яманака от корня, просто перейдет по наследству следующему, новому главе Анбуне, в лучшем случае. С оттенком ментально досады задумался патриарх Инаин, но, не выдержав долгого ожидания, его наследник, Инаичи, перебил размышления главы, начав аналогично, тоже, с еле заметной досадой рассуждать, экспромтом. Согласен, Атаусан, либо, в худшем случае, вообще, вся Коноха увидит грязное белье Яманака, как древнего клана, и, произойдет это сразу, после смерти Шимуры с его биджевым джуин, проклятый язык, а, поэтому, как уже говорил, отец, наша выгода несомненна, в том, что мы, купив это же дзюцу, но официально, у Узумаки, однозначно сохраним секреты Ичизаку Яманака, плюс, ментальный голос наследника Инаичи стал зловещим, и мстительным на этом моменте, мы, устраним предателей внутри нашего клана, само собой, под шумок передала власти в Конохе, абсолютно всех предателей, но предварительно, опомнился Инаичи, естественно, Хаймэм, допросим их хорошенько, тем самым, насколько возможно, обезопасим себя от нового Хокаге, кем бы он ни был, оттого отец, на этом моменте ментальный голос наследника спохватился и далее, быстро затараторил, твой второй пункт размышлений, мне нравится особенно, уж извини, что прервал тебя, Атаусан, прошу, покорнейше, прощения. Третий же пункт, как я считаю, одобрительно и степенно согласившись с младшим мысленно собеседником, продолжил патриарх Яманака, очень важен, поскольку, мы первые, и единственные, кому Узумаки продаст проклятый язык, искоренение, официально, и останемся первыми, аж до избрания Хокаге на совете кланов, через неделю, а это огромный запас времени, хватит которого нам, дабы решить старые проблемы внутри клана, а еще, устранить оппозицию из прихлебателей Данза, с корнем, также, сюда отнесу и то, продолжил старший блондин, что Хайрадона упомянула модификации проклятого языка в лучшую сторону, именно на продажу, а к старой версии данной техники, что выкрал Биджи в Шимура у Митасамы, будет выдана, в качестве бонуса, подробнейшая инструкция по безопасному ее взлому, древнему исходнику Джуиндзюцу, что нам сейчас, крайне важно, тут патриарх ощутил, явное желание сына высказаться, а потому дал ему такую возможность, Атаусан, я предполагаю, что на совете кланов Канахи, когда Хайрадона обвинит Данза в воровстве клановых Фуиндзюцу, плюс официально выставит на торги проклятый язык, искоренение, то, в этом случае, приобретут его, однозначно, многие кланы, и заплатят они минимум, подобно нам, а то и намного дороже, поскольку, выпадет такая возможность, ни один патриарх не потерпит крысы вредителей Анбу не в своем доме, а тем более, столь наглых крыс, постоянно требующие от нас буквально самое ценное, наших детей, старшую ветвь, плюс увеличить набор сотрудников из побочной ветви, и, вспомнил еще одну злободневную проблему Инаичи, непосредственное обучение клановым дзюцу сенсоров шиноби корня, даже сверх того, акцентировал патриарх, выше озвученные факты, размышляя о выгодах и издержках, на регулярной основе, плюсуй сюда, кроме наших людей, чакры и дзюцу, другие, тоже ощутимые, финансовые издержки, мед, препараты и боевые стимуляторы, по достаточно заниженным тарифам для корня, сын, именно Атаусан, прозвучал развернутый ответ патриарху, тогда как Узумаки Дона, просит пусть большую, но единоразовую цену, техника ранга А, первым условием, и 100 миллионов ре сверху, вторым и финальным условием, данной сделки, либо, как альтернатива на наш выбор, девушку старшей ветви Яманака, женой, владеющей ментальными дзюцу, особо довольный данным выгодным фактом, выделил этот нюанс, сын патриарха и продолжил, ведь 100 миллионов ре, без малого, половина бюджета нашего фактически обнищавшего клана, после разрухи Канахи, а это, на текущий момент, серьезные деньги, против пусти чистокровной Яманака, и само собой целомудренной, но, тем не менее, без кепки Гинкой генома, как по мне, ускорил ментальный монолог иначе, не дав сбить его с важной мысли отцу, крайне скромно запросил Хайрадона, особенно учитывая расценки за эксклюзивные товары Узумаки, взять те же свитки хранения пленных, которые сейчас просто невозможно купить, а ведь жена со стороны Яманака, это еще и дополнительные будущие связи с кланом Узумаки, и эксклюзивные преференции, согласен, сын, вопрос Данза, нужно закрывать радикально, а насчет кунаичи на выданье, вместо неподъемной суммы, то тут, ты мыслишь пусть здраво, в чем отчасти я согласен с тобой, но не полно, поскольку дзюцу ментальный допрос даже в урезанном его виде, для Узумаки, способна полностью просматривать память жертвы, и именно в этом, я думаю, и есть главная причина покупки этой техники, а именно, контроль джинчурики, пристальный, ведь ребенок Минато Скушиной уже побывал в логове живодеров Данза, и склизких ручонках людей Интригана, Хирузина, и один Ками ведает, чего установили на данный момент, в мозги этого младенца, поэтому, думается мне, сынок, что Хайрадона, очень хорошо просчитал ситуацию и предложил взаимовыгоду Ичизаку Яманака. И даже случись невероятное, и откажись мы от сделки с ним, прямо сейчас, мрачно выдавливал мысли старший блондин, то главу Узумаки не расстроит это, совершенно. Да, это будет досадно ему, но, он, просто предложит совету кланов Канахи, смену носителя джинчурики, при поддержке Учиха и Хьюга, а жену возьмет себе, пусть и слабую полукровку, но с кепки гинкой, глазастых, либо из других кланов, уже лично для себя, как сказал ранее, в обмен, на преференции, следовательно, продолжал выстраивать логическую цепочку патриарх Яманака, он, уничтожит опасную ментально, человеческую жертву, Наруто Узумаки, ведь наш гость, вскоре, получит широкий выбор вариантов на тему, сосуда девятихвостого, потому что, вскоре, время, его сдерживать перестанет, сразу же, после реанимации клана красноволосых. Но отец удивился Инаичи. Если не Наруто, в кого тогда перезапечатают Кьюби? Ведь сейчас чистокровных Узумаки всего двое, Хайрадона и Вакаши-сан. Последний еще слаб, и причем, уже не подходит по возрасту. Ох, сын, ты опять ошибаешься. Устало прикрыл глаза патриарх менталистов и стал объяснять далее, подробно. Поскольку ты лично не видел первую Джинчурики Канахи, а ведь на момент, когда Мита сама запечатала в себя Девятихвостого, она была однозначно старше Вакаши-сана, как и Хайрадона. При всем этом, могла безопасно использовать силу Биджу, стабильно и по желанию, и это, учитывая первую и частично вторую войны Шиноби, а также, добавь сюда рождение трех детей, извлечение Кьюби, и далее, долгое воспитание Кушины. Все это, сынок, невероятно серьезный показатель. На данном моменте патриарх Яманака сделал особый акцент, только вдумайся иначе, сынок, больше 30 лет, с момента основания Конохагури но Сато у нас, единственной деревни ниндзя, был боевой стабильный джинчурики ветеран-долгожитель, которую уважали и опасались все мировые гакури, акцентировал ментальный нажим патриарх, ведь против фактов не пойдешь, поэтому, именно данный повод является четвертым пунктом, и он же, главный довод в пользу сделки с красноволосыми, это, геном, исключительно чистокровных узумак, как самых надежных носителей хвостатых зверей, мощная ян-чакра ниндзя их клана и предрасположенность к запечатыванию чего бы то ни было, тогда Атаусан решил согласиться иначе и двинул мысль далее, давай вникнем и в минусы данной сделки с Хайрадона, хорошо, только, думай быстрее сын, дал добро старший блондин, поскольку уже все просчитал, в силу опыта менталиста Шиноби, я же, буди такое, укажу на твои недочеты. Начинай, КХМ. Первый минус, мысленно загнул указательный палец наследник Яманака. Нейтрально-негативный разрыв отношений с Анбуне, причем в достаточно скором времени. Верно, сын. Продолжай. Второй же минус, проистекает из первого, иначе следом добавил средний палец, это утеря части поставщиков и защита нашего регионального бизнеса агентами Анбуне. Плюс возможные диверсии со стороны корня в данном направлении. Опять согласен, сынок, подосадовал Инаин Яманака резким ответом. Удар такой силы достаточно болезненный, однако, 4% потери годового бюджета, и все, что связано с бизнесом Анбуне, мы как-нибудь переживем. Ситуация не слишком критична. Пока. Тогда, последние, скажем так, главные минусы, Атаусан, а именно, как цепная реакция выше озвученного, ощутимое ухудшение отношений с Хирузином и кланом Сарутоби в ближайший месяц, и советом старейшин Конохи, еще раньше, уже через неделю, по многим, в том числе и политическим направлениям, а также, начал, было уходить, молодой блондин, к глобальным доводам, однако внезапно, его перебил очень строгий ментальный голос патриарха Яманака. Подожди иначе, остановись, вникни в текущий момент, особенно углубленно, проанализируй со всех сторон. Поскольку с данного факта начинается опасное минное поле для маневров нашего клана, особенно на волне политических компроматов, которые могут подбросить, как те самые мины, и подорвать наши соклановцы из корня. Ты понимаешь, что предателей Яманака придется ликвидировать. Осознаешь это, сын, либо превращать их разум в растение, как имитация побочного действия снятия джуин при смерти Шимуры. Плюс искать козла отпущения среди верхушки нашего клана, понимаю, очень серьезно согласился Инаичи, мрачно продолжив, и, согласен с тобой, Атаусама, а что этим козлом отпущения могу быть исключительно именно, я, и, более никто другой из Яманака, осознаешь, Хайнем, почему, отец, оторопел молодой блондин, на целую секунду, что с учетом шестикратного разгона разума дзюцу ментального общения, непозволительно долгое время. Потому, что, будут жесточайшие проверки ко всему нашему клану, со стороны властей Конохи, в том числе, с помощью и медицинских препаратов, седативного действия, и на них, если обнаружится ментальный якорь опознания свершившихся фактов, то расколешься даже ты, пусть и далеко не сразу, а ведь еще есть Кикайчу Анбушников Абураме, плюс Шаринган, в том числе и Мангики Какаши. И уж поверь, сын акцентировал серьезность момента давлением разума патриарх. Хирузин пустит своего пса Хатаки в дело без малейших угрызений совести. И, даже зная, что этим он испортит рабочие отношения тобой, как будущим главой клана Яманака, навсегда, как и со всеми нами, и Нашикачо. Нет, не дал своему наследнику перебить себя отец, заканчивая мысль. Полного беспредела и тем более геноцида не случится. Однозначно, сын, в этом, доверься мне, я очень хорошо подстрахуюсь и оставлю посмертные записи с компроматами на Хирузина и Ко. Что выиграет тебе, лет 5, и это, самое малое, за которые ты, укрепишь союзы на Шикачо, на максимум, и, скооперируешься с Узумаки, в том числе, с помощью невест, плюс, постараешься сблизиться с Учихами и Курама, впрочем, как и другими кланами. И тем самым, серьезно продолжил глава, мы, в будущем, более-менее, сможем плавать свободно, пусть держась не форватера, но уж в центре брожения политики, точно, как было принято ими Хокаге, а не плестись позади всех, в трясине рыболовных сетей Хирузина, куда угодили мы, после ошибки прадеда, и ставки на клан Сарутоби, вспомнил старший собеседник. Надеюсь, ты, ясно понял, ход моих размышлений, и на Ичидона, раздельно, по словам и доходчиво, словно младенцу, задал, вопрос патриарх, с очень ощутимым ментальным давлением на мозг наследнику. Да, после долгого раздумья, мрачно ответил ему сын, мы, просто обязаны воспользоваться сегодняшним предложением Хайрадона, потому как и клан Нара, и Акимичи, мертвой хваткой вцепится в данный шанс, тем самым, полностью сбросив с себя кабалу Анбуне, при первой же возможности, повертев ситуацию с разных сторон, Инаичи гораздо увереннее добавил, даже со средними шансами на успех, наши союзники решатся на конфронтацию, а вот торгаши Сарутоби, напротив, утонутся временем. Тем более, видя положительную реакцию отца, на свои мысли, более смело продолжил рассуждать наследник клана Яманака, Сандэми Хокаге продолжает стареть, и, без Орочимару, и особенно Данза, не усидит на троне, долго. Молодец, через целых 5 секунд раздался ментальный посыл довольства и одобрения пожилого блондина, мне нравится, как ты мыслишь, Инаичи. После чего, взгляд патриарха степенно и напоказ, всем присутствующим в комнате, переместился на живой свиток, принесенный их гостем, Хайраузу Македона, то же место и время. Пока глава и наследник Яманака плавали в ментальных сферах, как обозначил это себе Хайра, он сам, растягивая вторую чашку зеленого кабусетя, вспоминал недавний разговор со своим бедовым троюродным братом, Вакаши. Отступление. Старший брат Хантё убеждал его, с самым серьезным лицом младшей Узумаки, ты все понял верно, и не ослышался. Физическая смерть мозга человека, без наследия чакры, наступает через 5-30 минут с момента остановки сердца, либо же фатальных повреждений тела пациента. И это знает абсолютно любой медик, даже Д-ранга, включая последних гражданских санитаров. А уж чакра-пользователи, брат, чтобы ты знал, а особенно, чунины с джонинами, имеют ощутимые шансы на выживание, даже при потере своего тела, и скажем так, внепланового, отделения головы от него. И, именно поэтому, некоторым, КХМ, с позволения сказать индивидам, до смерти, еще нужно дожить. Вот так-то, не мели ерунду, Вакаши. Голова без тела, есть труп, вернее его верхняя часть, которая не подает признаков жизни без тушки. Точка. Потому что, начал объяснять банальные вещи младшему брату, но тот перебил на полуслове. Ты не прав, Хантё, не спорь, а просто отруби курице голову, и она легко пробежит пару кругов вокруг нашего дома. Можем проверить прямо сейчас, ставкой миллион ре. Ну, ты изогнул, Вакаши. Человек, не курица, однозначно. Согласен, старший брат. Однако, если подключить медицинские приборы слежения к голове свежего покойника, то ритм жизни мозга не пропадет сразу, а лишь спустя время. Ну, о каком времени ты говоришь, Вакаши, это же полный бред. А вот и нет, Хайра, слушай сюда. Если следовать точной букве трудов уважаемых людей и медиков, особенно таких как Цунаде Синджусамы, Ириенина Эсранга, Акихира Хирошидона, главы Центрального госпиталя и старика Такахьюга, древнючего профи-специалиста врача и ровесника Хаширамы, то даже на открытом воздухе, мозг сильного шиноби, и даже обычного человека, если остановить ему кровопотерю и ввести в стазис, будет функционировать минимум несколько часов, в сумеречном состоянии. А теперь, мой старший братишка, внимание, я, как видишь, поместил целехонькой башку корешка в печать хранения, а спустя 5 минут, оказавшись уже у тебя, вообще мед свиток для пленников пристроил к нашему те, то есть, делу. Поэтому, поверь, братишка, если отдать нашего свежачка ментальным сексуалистам Яманака, то они высосут его мозг, как сладкий сироп, а после, еще и оставит посношать, на десерт, перед собранием клана в Канахе, с кучей свидетелей. И, в любом случае, подумай вот о чем, Вакаши поднял указательный палец, обозначая важность момента, по-любому, мы, обратимся, с нашей проблемой к мозгоклюим блондинам, чтобы железно решить ситуацию нового Джинчурики. Поэтому, и ничего не теряем. Один хрен, Яманака у нас на крючке. И ты, Хантё, отлично это понимаешь сам. Даже, не знаю, Вакаши. Тут, надо подумать. Особенно, над твоим последним, скажем так, довольно сомнительным предложением. Думай, брат, думай. Но, помни, кроме нас, нет медицинских свитков хранения. Ни у кого. Мы, монополисты, Хэйра. Плюс, ценнейшие специалисты Фуиндзюцу, для кланов Канахи, во многих направлениях науки и рынка, особенно сейчас, на фоне разрухи деревни, и, вдвойне особенно, на нас Узумаки возрастают ставки, в разрезе дуэли Данзо с Фугаку. Ну, а последние тут при чем, Вакаши? От избытка экспрессии постоянно виляющего потока мыслей младшего брата, с легкой досадой, хмык пессимизма сам вырвался, непроизвольно. Хех, все же, ты переутомился в биокамере, может... Тебе нужно еще поспать, а, ха-ха, очень забавная шутка, старший братишка, но, ты давай продолжай, смейся, смейся, Хэйра, однако не забывай, кто вырезал наш клан, и пойми, наконец, что именно сегодня и самое ближайшее время, пока тень Канахи ослабла, нужно уничтожить Шимуру, давить, прямо сейчас, как сифозного Кокибури, таракана, пока он снова не выполз из-под сапога кланов, и не начал всех заражать своими миазмами. Эмоционально закончил и надолго умолк младший брат, а затем, растяжное и задумчиво глядя в потолок, пробормотал сам себе. Это, возможность, защитить клан Узумаки. Наш шанс, завершение отступления. Наконец, оба собеседника Лаваласова Шиноби выплыли из своих ментальных сфер, к радости Хэйра, закончив мозговой штурм. И, теперь, как принимающая сторона патриарх Инаин, разговором разумов. Дальний маяк пригласил на тайные смотрины юбки Яманака, достойную кунайчи. И одновременно, предмет торга между Эловолосым и Яманаками, за руку ничего не знающие об этом блондинки. Улыбнувшись собеседнику, и далее не видя смысла скрывать бзюцу дальний маяк, в качестве рекламы товара нативно входящего в комплектацию жены на продажу, глава Инаин уведомил о скором прибытии потенциальной жены, своего вероятного тестя. А затем, также, с улыбкой, пока девушка, не осознавая будущей судьбы, празднично упаковывала себя, в переносном смысле, патриарх, все же, предложил перейти к изучению содержания мед-свитка, что давно любезно лежал перед ним, маня, словно вкусное блюдо, своим содержимым, свитка, с неожиданным подарком, корешком в фаршировке фуиндзюцу, книга вторая, шаг один, красно-желтый вояж рандом, Канаха, несколькими минутами ранее. На тропинке квартального парка Яманака под легким бризом утреннего ветерка колыхались, подобно листве окружающих деревьев, и искрились белоснежные волосы неспешно идущей девушки. Ее традиционное кимоно с изображением Моны Яманака, узел прически Умзю, характерный признак представительниц старшей ветви данного Ичизаку, и лента свободы в прическе, все это являло собой юбки Яманака. Отрешенное лицо этой серьезной 16-летней блондинки, в данный момент, проявляла себя в несовершенной и еще не отработанной маске пустых эмоций, явной чертой всех менталистов. А также, в эту несовершенную маску входили задумчиво сведенные платиновые брови и жемчужно-перламутровые глаза, что прятались под ними, и покоем сейчас можно было сказать, что их хозяйка ушла в размышления. Проходя мимо дерева старой, посаженной еще с основания Канахи Сакуры, юбки Яманака, а это была именно она, по давней детской привычке, не глядя, сорвала наугад пятилепестковый, окраски крови цветок. 5. Очень редкое сочетание лепестков крови. Задумалась юбки, аккуратно и опять по привычке, изящными пальцами пряча сорванный пятилепестковый глаз сакуры в свой медальон. На удачу. Перед тем, как кровавый глаз сакуры исчез, и крышка амулета закрылась, глаза юной юбки встретились с теплой улыбкой своей покойной матери и все прощающим любящим, и многое понимающим взглядом бабушки, смотрящим с миниатюры портрета медальона. Ежедневно, в буквальном смысле, с помощью техники ментальный маяк, ранее, подсказывающий, как дальше жить и поступать в сложных ситуациях, голосом мамы, или бабушки, до 10 октября, проклятый Биджу, прошептала блондинка и осторожно закрыла крышку амулета, также пряча от мира и течения своих мрачных мыслей. «Ты, Кьюби, тварь, забрал сперва маму, под вспышкой дыхания огня, проклятой чакры, и, медленно, своей бедживой силой, убивал бабушку, до вчерашнего дня, страданиями бедняжки, чудовищными отравлениями ожогов». Вздохнула девушка про себя, сосчитав до 10, успокаивая нервы и отчаянно отдаляя картину вчерашних похорон последнего родного человека. Вдруг, само собой, вспомнилось часто слышанное изречение Оба-сан: «Да будет милосердна великая Аматерасу к защищавшим нас предкам и потомкам, принявшим их мудрость Сингаку-джедай», тихо прошептали губы Юки, любимую фразу родственницы, которую частенько озвучивала та на совете старейшин, попрекая всех традициями предков, даже в самых отчаянных ситуациях, призывая клан держаться за них, как и патриарха Иманака. Еще, позавчера, тем самым, советница показывала приверженность интересам старейшины Чизаку и самой древней их линии, Мика, занимавшей некогда главенство всех гордых и независимых Иманака. Только-только не стала бабули, мысленно раздражаясь, досадовала на ситуацию Юбки, а патриарх Инайн уже показал свой оскал и начал опекуном распоряжаться линией Мика в моем лице, нагло, в обход всех традиций собрания клана. Вначале мерзавец хотел сосватать в младшую ветвь, передернула плечами блондинка, вспоминая недавнее собрание клана, но не вышло, бабуля успела откупить перед смертью, а теперь, всего день спустя, очевидно, придумал очередную хитрую гадость, лично мне, одинокой калеке, т.ц. Если бы не ранение чакры каналов рук и прямой приказ патриарха, блондинка беззвучно и отчаянно выдохнула, не пришлось бы унижаться, но деньги Генину нужны на восстановление Чунином, потому единственный выход – наследство, и идти за ним на поклон. И вот, глаза наследницы Мика, через минуту неспешной ходьбы, специально затянутой моральным неприятием обдуманных фактов, за поворотом, показали зев врат особняка патриарха, зовущий внутрь свою жертву, его биджевым хозяевам на потеху. Кивнула сама себе Юбки и задумалась: или, не дай-ками всемогущая Аматерасу, на растерзание этой семейки, циничным садистам. Наконец, пройдя черту невозврата и вдохнув смелости, словно перед прыжком в пропасть, Юбки Яманака оповестила патриарха Дзюцу ментальный маяк о своем приходе, и с гордо поднятой головой, поднявшись по ступенькам, согласно традициям гостеприимства, вошла в приемную залу, то же место, несколькими минутами позже. Таким образом, озвучивала Лавалосы решение всех присутствующих мужчин, их собеседницы, юной девушке, Юбки Яманака: «Тебе предоставляется 3 варианта на выбор. Первое, ты можешь стать моей младшей женой». Однако, тут же внес ясность Лавалосы, при любых матримониальных раскладах тебе не подняться выше означенной ступени. Степенно препарировал ситуацию патриарх Хайра Узумаки, предложенных девушке вариантах. Второе. У тебя, Юбки-сан, также есть возможность, причем уже сегодня, стать старшей и пока единственной женой второго человека клана Узумаки и его официального следующего наследника, моего брата Вакашидона. И, наконец, третий вариант. Проморозил своими словами окружающую атмосферу Хайра Узумаки: «Ты можешь, глядя мне в лицо, смело отказаться от твоего участия в союзе наших кланов, ибо невольные браки в Узумаки и Чизаку никогда не приветствовались, поскольку они не являются гарантом доверия и хороших долговременных отношений. А теперь выбирай. Прости, милая, но наш клан в моем лице уже сделал выбор», прозвучал через пару секунд в голове девушки приговор патриарха Яманака, явной угрозой: «Юбки-чан, для тебя есть и четвертый, и пятый варианты, которые, однако, твоей линии Мика я не стану озвучивать пока. Но, поверь, девочка, ты не захочешь на себе ощутить их последствия. А зная импульсивность и твой протестный образ мышления, третий вариант однозначно поставит точку на твоей карьере кунайчи. Я обещаю это, а следом и мрачный жирный крест на все остальные планы, как наследницы Мика. Поэтому, милая», продолжил нещадно усиливать давление на разум оппонентки патриарх Яманака, «выбирай только первый вариант. Юбки-чан, нам нужен союз именно с главой Узумаки в самое ближайшее время. Ты поняла?» Надавил еще сильнее глава менталистов, ощущая сильный душевный раздрай, сомнения с неприятием этой ситуации гордой девчонки и даже зачатки признаков явной злобы ответной агрессии. Ни за что, двуличный лицемер, в естественном бешенстве протеста, осознавая всю плачевность ситуации, и потому находясь также в сильнейшем отчаянии, разорвала ментальный контакт с патриархом Яманака, Юбки. «Я не лягу под старых пердунов нашей младшей ветви, оставаясь калекой», — мысленно взвыла девушка, продолжая перебирать варианты ближайшего худшего будущего в родном клане. «А в память о бабуле, и назло всем вам, не поступлю по-твоему, циничный ты обманщик, и на Иньяманака». Холодная маска ледяных глаз и легкой улыбки Юбки повернулась к коловолосому патриарху Узумаки, а затем, глядя ему в глаза, озвучила, пусть импульсивное, но однозначно, свое решение. «Хайра-сама, согласно вашему предложению, прямо сегодня, я согласна стать супругой вашего брата, Вакашидона», — четко, вслух, проговорила юная девушка и низко поклонилась, завершая свой протестный выбор ритуальной фразой. «Пожалуйста, Хайра-сама, пусть клан Узумаки позаботится обо мне». После чего, Юбки поднялась и села по левую сторону этого волосого шиноби. «Так тому и быть», — согласно кивнул ее собеседник, спустя 5 секунд, и вслед за своими словами и разрешением патриарха Яманака, развернул особый свиток призыва, после чего, вновь обратился к белоснежно-платиновой блондинке. «Юбки-сан, сейчас, с помощью этого свитка пространственного смещения, ты переместишься в твой будущий дом, на территорию Узумаки. Для этого, начал инструктировать девушку эловолосый мужчина, встань ровно по центру данного развернутого свитка, в большой фуин-круг, а следующим шагом, одновременно, подай чакру на обе ступни, как при ходьбе по вертикальным поверхностям, и далее, удерживай постоянный ток чакры в ногах, ожидая отклика с обратной стороны, второго, аналогичного призывного фуин-свитка, находящегося на территории нашего клана Узумаки. Я понятно для тебя изъясняюсь, Юбки-сан, хай, Хайра-сама», — ответила девушка и с явной поспешностью последовала за указаниями патриарха Узумаки. «А пока ожидаешь призыва с той стороны», — подошел к блондинке патриарх Хайра и протянул руку со специальным свитком-посланием, — «своему брату, возьми также свой личный договор, между тобой, Юбки-сан, и нашими кланами. Его ты передашь в руки своему будущему супругу, Вакашидона. Естественно, после того, как вы вместе еще раз прочтете и подпишите его, под взором надежных свидетелей, скрепите кровью и далее, совместите печать, чакрой». «Ясно, да, Узумаки-сама, благодарю вас», — взяла свой договор и, с эмоционально ощущаемой благодарностью, склонила голову девушка. После чего, буквально через миг, фуин-круг на свитке пространственного смещения, будто ожидая этого момента, засветился ярко-алым светом, а еще через секунду, с легким звуком пуф и небольшим остаточным от преизбыточных потерь чакры облаком, Юбки Яманака исчезла во вспышке обратного призыва, дзюцу пространственного смещения. В то же время, территория клана Узумаки. «Добро пожаловать, вам, и, чувствуйте себя, как дома», — доброжелательно прозвучал голос молодого эловолосого шиноби, в легком приветственном поклоне. То был брат Хайра Узумаки-самы, о чем моментально догадалась Юбки и тоже, в ответ, поклонилась, принимая встречающую ее мужскую руку. «Проходите, не стесняйтесь, у нас здесь все по-простому», — и, сбился с мысли, перед красивой девушкой, но быстро поправил сам себя мужчина. «Ой, простите мои манеры, я забыл представить себя, Вакаши Узумаки, но, можете обращаться ко мне просто, Вакаши-сан. Очень приятно, Вакаши-сан», — глядя на приветливое лицо и легко, как-то само собой, отзываясь на положительный эмпатический фон эмоций своего нареченного собеседника, действительно, выдала правду блондинка. «Меня зовут Юбки Яманака, и, вы тоже, можете просто обращаться ко мне, Юбки-чан». «Вот и отлично, Юбки-чан», — моментально преобразился в поведенческом паттерне свойского парня и неожиданно подхватил девушку под локоток напористый и явно непростой собеседник. После чего, глядя на милашку перед собой, с вспыхнувшими искрами довольства в глазах, он подмигнул и загадочным шепотом начал предлагать ей, на первый взгляд, несуразные и даже в какой-то степени банальные вещи. «Может, чаю, Юбки-чан, за знакомство, со сладостями и печеньем? Ведь скажу тебе по секрету, дорогая гостья, у принимающей стороны Узумаки много печенек, вкусных и на любой выбор. Соглашайся. А может, сначала прочитаем свиток договор и подпишем его?» Заметно растерялась девушка от непривычного и своеобразного поведения собеседника, но затем, вспомнив, что она истинная яманака, как смогла, быстро подстроилась, или, хотя бы совместим, а, Вакаши-сан, в последнем случае, я буду вам очень признательна, нет проблем, Юкти-чан, пусть сегодня все будет по-твоему, сделал приветственный психологический ход и подошел еще ближе мужчина, но, только с печеньками, обязательно, с ними, уже попав на волну бодрого настроения согласилась девушка, следуя за кровавоволосым повелителем Фуин, и, реинкарнатором, Дмитрием Громом, расположившись в гостиной спокойно, под тихие мелодии музыкальной шкатулки и угощения, с легким сливовым умесью, новообразованная пара Узумаки, легко и непринужденно обсудила самые первоочередные дела, волнующие девушку, пункты договора, часть личных тем, и планы на свое ближайшее будущее, а уже за ними, и несколько, в общих чертах, совместных проектов, так сказать, матримониальных тем, а далее, на счастье Юбки, по ее позитивным впечатлениям от разговора со своим будущим супругом, она явно не прогадала, ведь Вакаши-сан был общительным, что ей дюже нравилось, и, предельно честным человеком, ведь девушка умела это определять, не совравшим пока, за все время знакомства ни единым словом, что представляло по меркам всех Яманака, в отношении остальных жителей Конохи, огромнейшим плюсом, к характеру подобных, честных людей. Правда, в кое-каких, пускай и достаточно редких моментах, Вакаши-сан, точно местами не договаривал. Но, в конце концов, отрешенно подумала Юбки, подсознательно и уже давно даря легкую улыбку своему собеседнику, у кого не может быть секретов. Верно, ведь, правильно, ответила сама себе блондинка изречением. Как говорила бабушка, таких людей, просто нет. И вот так, постепенно, в какой-то мере, даже можно сказать, под непринужденное знакомство девушки и мужчины. Темы в застолье менялись, время неспешно текло, тоже сменяя блюда и вместе с ними, смывая остатки образов уже ее бывшего клана, в предварительно подписанном договоре. А двое обедающих людей уже сидели близко друг к другу, взаимно наслаждаясь приятным обществом, час за часом, согласно традициям, сближаясь друг с другом. И, пусть это все и проходило, достаточно дико, по современной категории 20 века первое свидание с девушкой. Но, в оправдании Дмитрия, однозначно, можно сказать, что он, для быстрого сближения и победы на личном фронте, вовсю, включая харизму, пользовался даром и исключительным преимуществом своего нового тела, а именно, эмпатическим восприятием. Третий глаз Кагуры, неотъемлемой частью и врожденной способностью немногих счастливчиков Узумаки, шестым чувством, ощущение чужих эмоций, он, буквально, держал в руках эмоции своей собеседницы, и потому, проводил активное и главное приятное ей, наступление на симпатичную оппонентку, буквально, блицкригом, шаг за шагом, открываясь, ей в новом, и, показывая все, что интересует ее, в том числе, и уже их гнездо Узумаки. Вначале, знакомство происходило исключительно в гостевой зале. Затем, Дмитрий в виде веселой и увлекательной экскурсии, показал Юбке дом, проведя блондинку по новому обиталищу и предоставив ей выбрать как личную комнату с кабинетом, так и место под мастерскую. Затем, было помещение учебного класса, по освоению фуин-дзюцу, и каллиграфической комнате, совмещенной со скромной библиотекой, а следом, личные комнаты ее будущего супруга, спальня, мастерская и кабинет для деловых переговоров, ну а под занавес, после кухни, продовольственной кладовой, и комнаты отдыха с балкончиком и видом на небольшой, но уютный ансин на двоих, пара перешла, к общей спальне, под порозовевшие щечки Юбки, совместная опочивальня встретила двоих молодых людей огромным 5×5 метров супружеским ложем, напротив него, ожидающим массажным диванчиком, стоящим у южной стены, и крохотным чайным столиком, с неожиданно, для этого места, висевшим над ним, на стене фамильным, стилистически разрисованным гобеленом, древом Узумаки, на котором глаза Юбки очень быстро нашли имя Вакаши, и четко проследили его преемственность к старшей ветви клана эловолосых мастеров Фуиндзюцу, к явному своему довольству. Пригласив отдохнуть от ходьбы и заодно пообщаться на этом самом диванчике, собеседник девушки, по мере образовавшегося монолога увлекшейся блондинки, невольно и удовлетворяя ее внезапно проснувшееся любопытство, не стал противиться просьбе и обходить стороной тему восторженно затронутую Юбки, а именно, знаменитое имя жены Шадаймиканахи и сильнейшей в истории мира шиноби женщины, Мита Узумаки сама, кумира всех кунайчи. И, естественно, в продолжение, хозяин дома рассказал об этой великой женщине, своей родственнице, в качестве небольшого аперитива доверия любопытной будущей жене. Первая в мире джинчурики нервно переспросила о явно знакомом понятии, но незнакомых и вдруг, сильно заинтересовавших ее подробностях юбки. Именно женщины, как человеческой жертвы Кьюби Нойика, верно, Снежинка, назвал с разрешения блондинки ее именем юбки, созвучным с иероглифом «снег», юки, очень добрым выражением лица Вакаши, продолжая пояснять. Мита сама, официально вторая джинчурики в истории человечества, и первая женщина в мире, с подобной судьбой. Мою маму и бабушку убил Кьюби. Вдруг, неожиданно, через минуту молчания и, по слогам, буквально, выдавила из себя юбки, глядя впившимся мрачным взором в глаза собеседника и с явным вопросом на устах, тихо пробормотала. «Вакаши-сан, расскажи, кто виноват, кроме Кьюби? Как это произошло?» Со всхлипом зашептала девушка. «Пожалуйста, Вакаши-сан, мне важно знать. Ох, юбки!» Прикрыл глаза на секунду мужчина и долго, тяжело выдохнув, далее, не отрывая взгляда от блестящих глаз собеседницы, кивнул на часы, сказал: «Это будет долгий и, поверь, юбки, не самый приятный разговор. Да, и 10 октября, тема непростая, как и особо, джинчурики. Ты точно уверена?» «Да, Вакаши-сан, прошу». В качестве, тут блондинка положила ладонь на кисть мужчины, жеста доверия мне. «Это правда, важно, ведь патриарх Яманака и Наичи-сан, его наследник, не открыли первопричину случившегося, хотя знают ответ. Я их просила не один раз, но они отговорились запретом совета кланов Канахи». «Хорошо, Снежинка». Аккуратно протерев пальцем влажный край ресниц глаза девушки и щеку, мужчина снова взглянул на часы, немного подумав, сходил за ликером у Мисю и, разлив его по стаканам, начал свой рассказ о правых и виноватых, под единым соусом точек зрения как Вакаши, так и самого Дмитрия Грома. Книга вторая, шаг 2, шаг 2, красно-белое откровение, вечер, территория Ичизаку Узумаки, тик-так, чиньк, дзыньк, щелкнули комбинацию совмещения, стрелки на отметке 18:30, и, одновременно с этим, настенные часы осветил луч янтарного солнца, из-за окна, вслед за ним заискрились блики стекла, и подул вечерний ветерок, также проникающий в комнату особняка Узумаки освежающим бризом и создающим атмосферу легкости и единства для уединенной пары, сидящей здесь, девушки и мужчины, Юбки и Яманака и Вакаши Узумаки. Эта самая пара, в данный момент, нежно прижавшись плечами друг к другу и неспешно потягивая чай, наслаждалась видом из большого панорамного окна вечерней Канахи, плывущими над скалой Хокаге облаками, шумом осенней листвы и эхом ритма сердцебиения друг друга. Юная Юбки, сильнее прислонившись к плечу своего жениха, несколько раз перевела внимательный взгляд с прически Вакаши на лицо Нидайме, высеченное в камне скалы Хокаге, а затем, легонько и шутливо толкнув локотком мужчину в бок, указала рукой в окно на замеченный ею факт. «Приглядись, Вакаши», с разрешения жениха, девушка опустила суффикс официального языка Кагане в личном и новом вопросе. «А почему вы так похожи со вторым Хокаге? Неужели прямое и частое родство Узумаки и Синджу? Это правда?» «Верно, Снежинка». Повел снизу вверх указательным пальцем руки на фамильный гобелен на Лаволосе и остановился в середине семейного древа, указав на бывшего патриарха клана. «Ты видишь имя Ашина Узумаки Самы?» На что девушка согласно кивнула, а мужчина продолжил. «На момент основания Канахи нашему патриарху было 189 лет, и, поверь, он был активным шиноби». Вакаши весело по-доброму прищурился и, обняв девушку, подмигнул ей. «С его множеством дочерей и, естественно, прелестных внучек, отданных Синджу. Вот отсюда и сходство, юбки. Невероятно!» В удивлении расширила глаза белоснежная с отливом платины блондинка. «Да, это наш Кетки Гинка и Чакры Рикуда. И все, кто породнится с нами, юбки, живут своей жизнью очень долго, не старея до самой смерти. И даже я теперь проживу молодой 200 лет», уточнила в неожиданно вспыхнувшей, но крайне хрупкой надежде девушка. «Чакра старшей ветви Узумаки очень благотворно влияет на окружающих». Снова и как-то хитрому улыбнулся мужчина, а затем, задумчиво со щепоткой игривых ноток, продолжил. «Лет 100 со мной будешь точно такой же красавицей, обещаю». Ну, а дальше, посмотрим на твое поведение. Так нечестно, обиделась блондинка, на ощущение течения времени, разными людьми, а конкретно, Вакаши-саном, как долгожителем Узумаки и ей самой, обычной кунайчи, урожденной Яманака. И, далее, будущая супруга, для успокоения мыслей, разлила порцию подогретого чая, отстраненно задумчиво поглядывая, то на своего жениха, то вглубь комнаты на медленно плывущую секундную стрелку. Время, непостоянно, для всех, Юкки-чан, оно-то тянется, словно медовый сироп. На этих словах мужская рука нежно и аккуратно, но все же, настойчиво приобняла девушку, то летит быстрее ветра, кивнула ловолосы, на пролетающие, за окном, сорванные с деревьев, осенние, символично, в цвета их наследия крови, и кланов, красно-желтые листья, и, словно вторя его словам, будто бы, само время, дало о себе знать, настенные часы, проиграв 7 нот, обозначили ровно 19:00, и, Дмитрий Гром, допив чай и поднявшись, деликатно спросил теперь уже, действительно, свою будущую супругу, и, с согласия он и, вежливо пригласив ее, повел, провести, презентацию приданного Юкки, фамильного дзюцу ментальный допрос, в отношении, как он попутно саркастически о них вспомнил, почти добровольных свидетелей, пойманных за ш, то есть на горячем, и, естественно, умиротворенная, уже точно уверенная за свое будущее, и даже слегка разомлевшая, отпуская вкусной и легкой, но все же, достаточной порции предварительно выпитого ликера умисю, будущая супруга, легко согласилась, почти беззаботно кивнув, а все дело в том, что, для любого Яманака, главной ветви, техники контроля разума и ментального допроса, были самым обыденным делом, применение которых ежедневно, к людям разного рода категории сомнительной деятельности, и, в силу привычки ичизаку мозгоклюев, все это, являлось частью натурой кормом, хлебом насущным, на любой миссии шиноби, а потому Юкки, на ходу поедая заботливо подаваемое будущим супругам печенье, легкой и непринужденной походкой поплыла за своим спутником, в новую рабочую комнату, для допросов. Тех самых бедняк, не ведающих пока об этом заключенных, а пока будущие супруги неспешно шли к цели, кроваво-волосый шиноби с помощью одноручной печати, на показ и под восхищенно поднятую бровь девушки, создал, намеренно, в паразитной, дымке и со звуком пуф, двух теневых клонов, которые, словно преданные самураи перед сёгуном, тут же склонились боссу, и, далее, умчались вперед, подготавливать камеру, для ментальных экспериментов. И, излюбленных пыток, потрошение мозга средней категории Яманака. И, вот, когда пара будущих Узумаки спустившись, зашла в означенное, довольно стерильное помещение с комфортным, для заключенных, металлическим креслом тигра. И, столом, полным богатого инструментария по прозвищу, прозекторский, то оба теневых клона тут же, словно борясь за рейтинг между собой и впечатления зрителей, начали действовать. Клон 1. Подвинув пыточное кресло тигра, в ближний круг его металлического друга стола прозектора, саркастически бубня на медицинские темы, и подражая тем самым Ильинину, начал раскладывать на столе скальпели изогнутых форм, огромные стоматологические щипцы, пилы для дробления костей, сверла с канавками наполнителя для пыточного коловорота, расширяющиеся иглы и прочий набор кошмаров мазохиста увеселительного инструментария. Клон же под 2. Словно заядлый армейский коптерщик подошел к северной стенке шкафу, и широко открыв несколько полок, буквально нырнул в этот склад шифонер, тоже, оттуда, приглушенный звуком, стал напевать незатейливую мелодию «Марш империи Дарта Сидиуса». Он, постепенно выуживал из бездонной стенки шкафа, пяток паяльных ламп, разного размера и регулировки температуры пламени, мед зеркала для самолечения, плюс наглядного вскрытия себя самим, Ильинином. Для самых впечатлительных пациентов, баночки с ядовитыми муравьями, трупоедами и осами-паразитами, и, под занавес, второе и на вид самое обычное кресло-электрик, с парой примитивных электродов, встроенных в комфортные металлические фиксаторы ступней, изготовленных в виде испанского сапога-босоножки, для романтики, классических пыток, под уже явно совместно отрепетированные шаги, музыкально-дуэтный. Кашель, хмык и синхронное протирание санделем паркета левой ногой, обоими клонами, прозвучал призыв Буншин-близнецов 1 и 2 к началу действия. Кабуки-шоу, ГМН-КХМ, готово, начальник, поклонился клон 1, явно довольный произведенным впечатлением на своего босса-сценариста данного хоррор-шоу, и его, в самое ближайшее время, исполнительного режиссера, по имени Юбки, пока еще, Яманака. Да, начальник, можно запускать, зрителей и актеров-участников. На ходу, перехватил речь первого собрата клона нетерпеливый тезка под два. Ну, что, босс, распечатываем наших мужиков, как-то это, от вас прозвучало, КХМ, двусмысленно. Скривившись, недовольно передернул плечами оригинал, и, под действительно впечатлено большие глаза девушки прокомментировал: «Юбки-чан, не пугайся», все это, обвел рукой комнату мужчина, лишь классический антураж, для наибыстрейшей сговорчивости, твоих сегодняшних пот, я, хотел сказать, клиентов, на что, блондинка, явно оценив творческую жилку жениха, отстраненно кивнула в согласии, заранее, долгим, но безопасным способом, из-за травмы в чакра-каналах рук, приготовилась к своему мастер-классу, дебюту. Ведь, перед женихом, и его мнением, о ее профессионализме, эта процедура была крайне важна, как для будущей жены Узумаки. Вытряхивайте, из мед свитков, квартирантов, фуин-дармоедов, по, парно, приказал Дмитрий Гром и Каге Буншины, выдавая сдвоенный, почти синхронный пуф, распечатали, с отчетливым шмяк звуком падения тел на пол, неодупленных интеллектом клиентов, после чего, сразу же, деловито, не суетясь, начали оформлять их по двум реквизитным комфортабельным креслам электрика Тигра. Я смотрю, прищурившись, кивнула уже явно опытная в пыточном деле, блондинка, впрочем, как и все Яманака, на хоррор-шоу жениха, и продолжила, с отчетливым сарказмом в голосе, гостеприимство Узумаки, похоже, может быть разным. Да, милый, конечно, моя нежная Юбки, улыбнулся и затем, тоже, под стать будущей супруге, саркастически хмыкнул, отзеркалил ответила волосы, доводя свою мысль до конца. Милая, я уже ощущаю, что мы с тобой понимаем друг друга, почти без слов. После чего, согласно стандартной процедуре допроса, будущие молодожены практически синхронно кивнули друг другу и применили простейшую технику уровня генин, хинген-но-дзюцу. Конспирацию, в таких, внутриклановых пытках, никто, никогда, не отменял. Всякое ведь случиться может. А дальше, многообещающе протянул мужчина, и приобнял ее, подходя к креслу электрик, и, с согласия и готовности блондинки, вывел клиента из состояния наведенного сна. Для верности, пощелкав пальцами у самых ушей, и поднеся на шатырь, под моментально скривившийся недовольный нос, участнику-зрителю один. Что происходит? Где я? Сразу же, нервно задергался в кресле первый подопытный. После чего, встретив взглядом, стоящего, напротив, с улыбчивым оскалом мужчину, моментально узнал лицо своего мучителя, и задергался сильнее, завопил взвизгнул. «А-а-а, это, ты», задышал учащенно клиент, и начал отрицательно мотать головой, быстро и очень часто бормотать. «Комисама, не-нет-нет-нет, о, да-да-да-да, физиономия Хинге, с довольным лицом Ичиро Хьюга, маску которого, в знаниях богатой на события префектуры Анафуку, примерил Дмитрий Гром, стала своей улыбкой, воистину напоминать акулий оскал, хищный, предвкушающий. Видя это, заинтересованная блондинка удивленно приподняла бровь в немом вопросе, на что Аловолосый загадочно улыбнулся и просто пожал плечами. А далее, в демонстративном жесте перед лицом уже не столь наглой жертвы, любовно повел рукой по перечню ужасно блестящих в глазах клиента пыточных инструментов, и, доверительно, улыбчиво произнес: «Приветствую, мой старый друг, здравия тебе, видишь, седоку кресло электрик один намекающий кивнул Дмитрий Гром, вот, мы и снова вместе, дружище, представь, целый день спустя, какая несправедливая разлука, надеюсь, ты не сильно скучал». После этих слов, уже разжившись бюджетным кляпом носком, во рту, клиент замычал и нервно затряс головой, отрицательно, смотри, указал, на пыточные инструменты, а после, и соседнее кресло тигра, с сидящим в нем клиентом 2, и далее, повел рукой Аловолосый, перед, жертвой клиентом 1, твой приятель, сегодня, тоже, составит тебе компанию, в качестве немого цензора и необычайно искреннего критика пыток, дружище, ты только пойми, ну и, глянь сюда, заодно. Продолжая дальше вживаться в роль отмороженного вивисектора, перевел взгляд с клиента, на юбке и обратно, реинкарнатор, видишь, какая у меня сегодня милая ассистентка, она позаботится о тебе, поверь, будет почти не больно, дружище. Однако, голос Ловолосова, акцентируя важность момента и последующих слов, буквально стал разить холодом: если ты начнешь сопротивляться, и ей не понравится твое поведение, за дело возьмусь я, лично. И Дмитрий зажег самую крохотную паяльную лампу. Вы хорошо поняли намек, оба? Реинкарнатор перевел хищный взгляд с подопытного один на его собрата два, поскольку почуял, что тот уже очнулся, и давно продолжал прикидываться спящим валенком два, в комфортном кресле тигра. Но третий глаз Кагуры, как говорят детишки, не обманешь. Ответ Вакаши Узумаки практически мгновенно получил согласными, буквально фанатично спешащими к добровольному сотрудничеству кивками, с учетом событий в Анафуку, давно оперезревших, сомнительных людей, категории. Халявщик бандит обыкновенный, стадный. Вот и отлично, друзья, сказал мужчина, обращаясь ко всем присутствующим, сразу. Ассистентка Сан, можете смело начинать микрооперацию внедрения, а я, для подстраховки, поддержу вас морально. И, со злой усмешкой Ичиро Хьюга, добавил, плюс, обучающий классическим методом, физически, если будете рыпаться. Начали. Ич, ни, сан, шатиншин но дзюцу, техника ментального допроса, прошептал женский голос, и обитатели стильных и эргономичных стульев Электрик и Тигр мгновенно улетели в мир розовых единорогов. То же место, несколько десятков минут долой, милый, обратилась к соучастнику по проникновению в разум подопытного, жертвы бандита, юбки, ментально, для первого раза испытаний, не перестаю удивляться, у тебя, Вакаши, невероятно хорошо получается, применение дзюцу ментальный допрос, повернулась, инь-ян проекция фигуры девушки, состоящая исключительно из чакры, и взяла за руку аналогичную голограмму своего жениха, продолжая при этом совместно плавать, дуэтом, пребывая уже долгое время в глубинах разума, мозги подопытного обитателя кресла, Электрик. Жертвы 1. Признайся, честно, подозрительно прищурилась юбки на своего суженого из клана повелителей Фуин. Ты, раньше, уже использовал техники Яманака, как минимум, 2-4. Идеальная память и разговор разумов. Вначале, скорее всего, эти, возможно, не официально, строго, глядя в глаза юбки, по слогам ответил Шиноби, и медленно и обстоятельно перевел разговор на более удобную и приятную тему, в том числе и невесте. На этот вопрос, Снежинка, я отвечу тебе, уже, сегодня. Пожалуйста, потерпи несколько часов. Наш патриарх Хайра-сама уже договорился со старцем Ранмару-сама, глубоко уважаемым жрецом Синжу, из их древесного закатного храма Аматерасу Нумикамиенсу. Но тогда выходит, что старшая ветвь Узумаки уже заранее знала нужные вам техники Яманака. Не сбилась с мысли блондинка, отчаянно ища ответы дальше на вопросы. Почему, Вакаши, зачем ты женишься на мне? Я не понимаю. Невыгоден брак для тебя, Снежинка, ласково сказал красноволосый, вспоминая любимое изречение главы клана. Узумаки ценит первоочередное своих людей и только потом знания. Наш патриарх Хайрадона говорил подобное тебе, милая моя, я уверен абсолютно в этом, да, согласилась будущая супруга, задумчиво, эмоционально поджав губы, и немой грустью, дословно, вспомнила обращение к ней, главы Фуин мастеров. Ты можешь отказаться, Юбки-сан, от участия в союзе наших кланов, ибо невольные браки в Узумаки и Чизаку никогда не приветствовались, поскольку они не являются гарантом доверия и долговременных отношений. А меж тем, очень нежно обняв грустную Яманаку, мужчина, тоже, подобно словам патриарха Эловолосых, доверительно, на одном дыхании, ей высказал. Нам, то есть, нет, переиначил сам себя Дмитрий, мне, нужна именно ты, в первую, как доверенная жена, вторую, как мать наших детей, и третью очередь, как кунайчи, и, только потом, ты, как связующий мост, между кланами Яманака и Узумаки, а практика сопутствующего, техники и прочее, это образно, бумажки прокламации, спасибо, шмыгнула, в силу привычки физического тела, носом девушка. За что ты благодаришь меня, Снежинка, спросил, на эмоциональный, ее короткий, но очень благодарный взгляд признания, сосредоточенный взор собеседника. «За то, Вакаши, что забрал меня из клана и рук патриарха Инайна, лицемерного циника». И опять шмыгнула носом и указала блондинка на подопытный мозг один, тем самым переключаясь на рабочую, а потому более приятную тему. «Любимый, давай побыстрее просмотрим память этого разбойника, потому что чакра заканчивается, а мне нужно успеть показать тебе еще три основных зоны памяти». «Я помню, нежная моя, ты говорила», — согласился мужчина и начал перечислять. «Первое – это внешняя оболочка мозга, сознание. Второе – внутреннее подсознание, таламус. И третье – чакра система, инь-память». «Все верно, Вакаши». Девушка уже по-деловому, наглядно, продолжила внутричерепную презентацию. «А теперь смотри и запоминай, ученик Кун. Хай, Юкки Сенси», — хмыкнул реинкарнатор, крайне довольный, словно кот, отожравшийся целым ведром сметаны. И пара будущих молодоженов Узумаки, совместно наслаждаясь действом, погрузилась в процесс обучения, буквально, с головой подопытного. Операция «Мозгоклюй». А пока происходил ментальный допрос препарируемой жертвы. А быть конкретнее, если третьей зоны отдела мозга, под названием «Чакра-система, инь-память», присутствующие в комнате шуток и пыток кагебуншины 1 и 2, созданные Дмитрием Громом, незаметно отошли на заранее подготовленные места и, по сценарию своего творца, изготовились к Wi-Fi, Wireless Network Connect'у. Важнейшие информации, информации, которая вскоре начала поступать от всевидящего Бейкугана-наблюдателя, скрытого за стеной. Это был теневой клон под 3, кодовое имя «Слепой кролик».